1 ноября. Молитва для всякого честного человека есть выяснение его отношений к его Создателю, творящему ему добро в каждую минуту, выяснение его связи с людьми, его обязанности к ним, как к детям одного с ним отца, сведение счетов с самим собою, по всем своим действиям, и обсуждение его темного прошлого, чтобы уберечься в будущем от тех ошибок и проступков, в которые впал в прошедшем. Талмуд. 2 ноября. Кто насилует обстоятельства, того обстоятельства насилуют в свою очередь. А кто им уступает, тому и они делают уступку. Когда ты видишь, что обстоятельства не благоприятствуют тебе, то ты им не сопротивляйся, а предоставь их естественному ходу, потому что кто идет против обстоятельств, делается рабом их, а кто покоряется им, делается их господином. Талмуд. В судьбе нет случайностей. Человек скорее создает, нежели встречает свою судьбу. Вильмен. 3 ноября. Знание подобно ходячей монете. Человек имеет отчасти право гордиться обладанием ею, если он сам поработал над ее золотом и пробовал ее чеканить, или, по крайней мере, честно приобрел ее уже испробованную. Но когда он ничего этого не делал, а получил от какого-то прохожего, который бросил ее ему в лицо, то какое же основание имеет он гордиться ею? Джон Рёскин. 4 ноября. Только про того человека можно сказать, что он свободен, который живет так, как он хочет. Разумный человек всегда живет так, как он хочет, и никто на свете не может ему в этом помешать, потому что он только того и желает, что возможно получить. И потому разумный человек свободен. Никто не желает быть виноватым. Никто не хочет жить в заблуждениях, неправедно. Никто не выбирает себе нарочно такой жизни, от которой он будет печалиться и мучиться. Никто не скажет, что ему хочется жить скверно и развратно. Значит, все люди, живущие неправедную жизнью, живут так не по своему желанию, а против воли. Они не хотят ни печали, ни страха, а между тем постоянно страдают и боятся. Они делают то, чего не хотят. Стало быть, они не свободны. Эпиктет. 5 ноября. Прежде чем приступить к молитве, испытай себя, способен ли ты благоговейно сосредоточиться мыслями, иначе не молись. Не следует приступать к молитве ни под влиянием грусти, ни под влиянием лени, смеха, болтовни, легкомыслия и праздного разговора, а только под влиянием благочестивого восторга. Если ты не в хорошем расположении духа, то лучше воздержись от молитвы. Кто делает из молитвы своей привычку, того молитва неискренна. Талмуд. 6 ноября. Единственное божественное дело, единственная заповеданная жертва есть справедливость, а мы меньше всего склонны исполнять ее. Требуйте от нас чего угодно, только несправедливости. Но милость, скажете вы, превозносится над судом. Да она больше справедливости. Она его вершина, она храм, основанием которому служит справедливость. Но вы не можете достигнуть вершины, не начав с основания. Вы можете основывать ваши дела не на милости, а только на справедливости по той простой причине, что милости нет без справедливости. Она — последняя награда за доброе дело. Джон Рёскин. 7 ноября. входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Евангелие от Матфея. Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине только один. Жан-Жак Руссо. 8 ноября. Когда что-либо тебя огорчает и мучает, подумай. Первое. Как много худшее могло бы с тобою случиться и случается с другими людьми. Второе. Вспомни, как в прежнее время огорчали и мучили тебя такие события или обстоятельства, о которых теперь ты вспоминаешь спокойно и совершенно равнодушно. И третье. Главное, подумай о том, что то, что огорчает и мучит тебя, есть только испытание, на котором ты можешь проявить твою веру и укрепить ее. 9 ноября. Пойми же, наконец, что в тебе есть божественное, стоящее выше страстей, малодушия и суеты, от которых тебя передергивает, как балаганную куклу. Марк Аврелий. Размышление — путь к бессмертию. Легкомыслие — путь к смерти. Бодрствующие в размышлении не умирают никогда. Легкомысленные, неведающие, подобны мертвым. Пробуждай сам себя, тогда, защищенный собою и бодро внемлющий, ты будешь неизменно счастлив. Буддийская мудрость. 10 ноября. Вы толкаете человека в яму и затем говорите ему, что он должен быть доволен тем положением, в которое поставило его провидение. Таково наше современное христианство. Вы говорите, мы не толкали его. Да, конечно, мы до тех пор не будем сознавать всего, что делаем и чего не делаем, пока каждое утро не будем задавать себе вопроса, как нам в течение дня делать не то, что выгодно, а что справедливо, пока мы не станем настолько, по крайней мере, христианами, чтобы признать справедливость изречения Магометан, гласящего, что час справедливости стоит больше 70 лет молитвы. Джон Рёскин. 11 ноября. Никто не знает, что такое смерть, и не есть ли она величайшее для человека добро. И однако все ее страшатся, как бы в сознании, что она величайшее зло. Платон. Одинаково недостойно человека разумного и желать смерти, и страшиться ее. Арабская поговорка. 12 ноября. Кто в своем приходящем, в своем имени и в своей телесности не видит себя, тот знает истину жизни. Буддийская мудрость. Слова учения прочны у того только, кто отрицает в себе личность. Талмуд. Славнее господство над землею, прекраснее восхождение до небес, славнее владычество над мирами, святая радость первых ступеней освобождения. Буддийская мудрость. Буддийская мудрость. 13 ноября. Оставьте вашу святость и ваше благоразумие, и народ будет во сто раз счастливее. Оставьте ваше добродушие и вашу справедливость, и народ вернется к прежней любви между детьми и родителями. Оставьте ваше хитроумие и ваши расчеты, и не будет больше воров и разбойников. Достигнуть этих трех вещей нельзя одной внешностью. Для этого нужно быть более простым, свободным от страстей и менее рассуждающим. Лао Цзэ. 14 ноября. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Евангелие от Иоанна. Правда всегда правда, и зло всегда зло. Только безумец, делая зло, говорит, что он делает это для чьего-то блага. Главный и особенный способ отрицать существование Бога состоит в том, чтобы признавать всегда безусловно справедливым общественное мнение и не придавать никакого значения мнению Бога. Джон Рёскин. 15 ноября. Как человека, счастливо вернувшегося домой после долгого отсутствия, радостно приветствуют его родственники, друзья и близкие, так и добрые дела, совершенные здесь, там, в ином месте, радостно встречают отшедшего, приветствуют его как друзья своего доброго друга. Буддийская мудрость. Поступай днем так, чтобы ночью твой сон был спокоен, а в молодости так, чтобы старость твоя была спокойна. Индийская поговорка. 16 ноября. Лишь чужими глазами можно видеть свои недостатки. Китайская пословица. Каждый человек имеет в другом зеркало, в котором он может ясно разглядеть свои собственные пороки, недостатки и всякого рода дурные стороны. Однако он большую частью поступает при этом как собака, которая лает на зеркало в том предположении, что видит там не себя, а другую собаку. Шопенгауэр. 17 ноября. 30 спиц соединяются в одной пустой ступице, и от того, что не существует от пустоты в ступице, зависит польза колеса. Из глины делается сосуд, и от того, что не существует, от пустоты сосуда, зависит его польза. Проделывают двери и окна в доме, и от того, что не существует, от пустого пространства, зависит польза дома. Поэтому, когда вещи полезны, то только то, что в них не существует, делает их таковыми. Лао Цзэ. 18 ноября. Внешние препятствия не наносят вреда человеку сильному духом, ибо вред есть все то, что обезображивает и ослабляет, как бывает с животными, которых препятствия озлобляют. Человеку же, встречающему их с тою силою духа, которая ему дана, всякое препятствие прибавляет нравственной красоты и силы. Марк Аврелий. Человек, никогда не искушенный счастьем или злополучием, умирает как солдат, никогда не встречавшийся с неприятелем. Клингер. 19 ноября. Счастье человека больше зависит от его способности восхищаться дарованиями других людей, чем от доверия к своим. Благоговейный восторг есть высший дар человека, и все низшие животные счастливы и благородны лишь поскольку они могут разделять это чувство. Собака чтит вас, а муха — нет, и эта способность хоть отчасти понимать более высокое существо составляет благородство собаки. Джон Рёскин. 20 ноября. Имейте в виду, что никогда незнание не делает зла, пагубно только заблуждение. Заблуждаются же люди не потому, что не знают, а потому, что воображают себя знающими. Жан-Жак Руссо. Не выходя из ворот и не глядя в окно, мудрец знает, что будет, созерцая небесный разум. Чем дальше ходишь, тем меньше знаешь. Поэтому святой человек, не путешествуя, имеет знания, не видя вещей, определяет их, и, не работая, совершает великое. Лао Цзэ. 21 ноября. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Евангелие от Матфея. Служение в духе, приятное Богу духу, это молитва. Лучше всего молиться дома, потому что в собрании невозможно избегнуть зависти, пустословия, клеветы, что влечет за собою наказание. Тем более в праздники, когда собираются для разговоров, уж лучше совсем не молиться. Талмуд. 22 ноября. Предшествующие молитве деяния молящегося должны соответствовать смыслу и цели его молитвы. А если молитве не предшествовали никакие добрые дела, не говоря уже о том, если предшествовали недобрые, то молящемуся нужно прежде покаяться в своих грехах и очиститься от них, так как было бы большой дерзостью предстать перед Господом с просьбой о своих потребностях в грязном одеянии. Точно так, когда человек молится Богу устами, имеющими обыкновение говорить мерзости, клевету, ненужные присяги, клятвы и тому подобное, то это подарок Богу в нечистом футляре. Поэтому человек должен очистить свой язык и свои уста, и если согрешил ими, то должен стараться о полном раскаянии. Талмуд. 23 ноября. Всякое новое желание есть начало новой нужды, зачаток новой скорби. Вольтер. Раб своих страстей – самый низкий из рабов. Талмуд. 24 ноября. Когда мир начал существовать, разум сделался его матерью. Тот, кто знает свою мать, знает, что он ее дитя, и, зная это, он находится вне всякой опасности. Когда он закроет уста и затворит врата своих чувств в конце жизни, он не испытает никакого беспокойства. Лао Цзэ. И возвратится дух к Богу, который дал его. Экклезиаст. Возврати ему душу такую, какую он дал тебе. Он дал ее тебе чистую. Возврати ему чистую. Талмуд. 25 ноября. Посейте поступок, и вы пожнете привычку. Посейте привычку, и вы пожнете характер. Посейте характер, и вы пожнете судьбу. Теккерей. Для достижения святости нет ничего важнее воздержания. Воздержание же должно быть раннюю привычкою. Если оно ранняя привычка, то оно приобретет много добродетелей. Для того, кто приобрел много добродетелей, нет ничего, чего бы он не мог превозмочь. Лао Цзэ. Кто в молодости был рабом своих страстей, тот и в старости еще в их власти. Начало злой страсти сладко, но конец горек. Талмуд. 26 ноября. Кто боится не страшного и не содрогается перед действительно страшным, тот, следуя ложному мнению, вступает на злой путь погибели. Буддийская мудрость. Знающий других людей умен, знающий самого себя просвещен. Побеждающий других силен, побеждающий самого себя могуществен. Тот же, кто, умирая, знает, что он не уничтожается, вечен. Лао Цзэ. 27 ноября. В полном соответствии с величием предметов в ряду бытия находится и полнота их покорности существующим для них законам. Закону всеобщего тяготения менее спокойно и явно повинуется частичка пыли, чем солнце и луна. Океан течет и переливается под влиянием, непризнаваемым реками и озерами. Отливы и приливы. Джон Рёскин. 28 ноября. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея. Совершеннейший из людей тот, кто любит всех ближних своих и делает им добро без разбора, хороши ли они или дурны. Магомед. 29 ноября. Небо и земля велики, но они имеют цвет, образ и величину. В человеке же есть нечто, не имеющее ни цвета, ни образа, ни числа, ни величины, и это нечто разумно. Следовательно, если бы мир сам по себе был неодушевлен, то он был бы одушевлен разумом только человека. Но мир бесконечен, разум же человека ограничен, и потому разум человека не может быть разумом всего мира. Из этого видно, что мир должен быть одушевлен разумом, и разум этот должен быть бесконечен. Конфуций. 30 ноября. Листья цветов опадают, когда плод начинает расти. Так же отпадут от тебя твои слабости, когда начнет расти в тебе сознание Бога. Хотя бы в продолжении тысячелетий мрак наполнял пространство, оно становится тотчас же светло, когда свет проникает в него. Так и твоя душа. Как бы долго она ни была поглощена мраком, она тотчас вся осветится, как только Бог откроет в ней глаза свои. Рамакришна.